Мальчик посмотрел на отца. Он никогда не мог понять, шутит тот или говорит серьезно. Но ведь нам нужно совсем не сюда. Мы должны подождать маму. На лице мальчика было написано огорчение. А где она? В парикмахерской. Она придет ко мне в офис в половине первого, через 20 минут. А что мы будем делать сейчас? Надо забрать из ремонта мамин свадебный браслет. Мальчик совсем упал духом. Ты же сказал, что мы идем в Хэмлэйс. Мы пообедаем с мамой, а потом пойдем в Хэмлэйс. Я хочу сейчас, ты обещал. Мальчик начал всхлипывать. Они стояли посреди тротуара и их все время толкали. Рядом в переулке по правой стороне располагалось кафе. Отец протащил капризничавшего ребенка мимо бюро по трудоустройству, туристического агентства, обувной мастерской и еще нескольких магазинчиков и остановился перед грязноватой и непривлекательной закусочной. На вывеске 12-дюймовыми буквами было написано «Сандв» и «Кафе Луиджи». Две буквы отсутствовали. К окну изнутри четырьмя присосками была прилеплена карточка меню с надписью внизу «Здесь» или «На вынос». — Смотри, у них есть молочные коктейли, — сказал отец. — Давай возьмем. В кафе у прилавка стояла небольшая очередь, и все столики, кроме одного, были заняты. Войдя внутрь, они почувствовали сильный запах кофе и чего-то жареного. Полумертвая муха жужжала и трещала в сетке ловушки. На задней стене висели два выцветших от времени плаката с видами Неаполя и Амальфи. Отец подтолкнул свое чадо к пустому столику и усадил. Мальчик положил на стол кулачки. — Ты обещал! Мальчик внезапно замолчал и уставился в угол. Смесь страха и узнавания отразилась на его лице. Отец обернулся, недоумевая, куда это он так смотрит. За стойкой худой небритый мужчина лет 50 радостно приветствовал посетителя. — Привет, как делишки? Что бы вы хотели сегодня? Рядом с ним низенькая полная женщина с тусклыми черными волосами и изможденным лицом намазывала маслом хлеб. Раздался резкий сигнал, и девушка в белом переднике вытащила блюдо из микроволновой печи. — Хочешь шоколадный коктейль? — предложил отец, вытирая носовым платком слезы сыну. Подойдя к прилавку, он заказал молочный коктейль и кофе эспрессо. Мальчик увлекся коктейлем, забыв все обиды. Скоро уже он выскребал ложкой остатки со дна стакана, а затем старательно высосал пену через трубочку. Когда они покинули кафе и шли обратно вдоль переулка к улице, он спросил, мы сейчас встретимся с мамой? Да, и пообедаем. Потом пойдем в Хэмлэйс, а затем в планетарий. Ты ведь хочешь посмотреть на звезды? Мальчик с сомнением кивнул. Где-то вдалеке послышался громкий резкий звук сирены. Папа, почему мама всегда, когда мы приезжаем в Лондон, ходит в парикмахерскую? Потому что ей хочется хорошо выглядеть, — последовал ответ. Некоторое время они шли молча. Витрины, мимо которых они проходили, ничем не привлекали мальчика. Канцелярские товары, мужская одежда, масонские принадлежности, банк, серебряных дел мастер. Завывание сирены приближалось, и мальчик уже слышал рев мотора. Они остановились на перекрестке у светофора в ожидании смены сигнала. Мимо проехал велосипедист. На голове у него был защитный шлем с прикрывающим лицо респиратором, который, по мнению мальчика, придавал ему несколько пугающий вид. Затем он увидел на противоположной стороне улицы коротко стриженную рыжеволосую женщину. Сначала он подумал, что это его мать, и стал взволнованно дергать отца за руку, желая скорее перейти улицу. Затем он сообразил, что это чужая женщина. У матери были длинные волосы. Звук сирены все приближался —